Глава 7. Прибытие. В памяти нашей оживает зрелище правительственного прибытия, или лучше сказать, некое видение встает перед нашим взором. Внезапно пустеет шоссе. Ни одно должностное лицо не знает, кто прибывает. Акцент не на подлежащем, а на сказуемом. Здесь годилось бы немецкое неопределенное местоимение, но в нашем языке его нет. Словом, некто прибывает. Летит невидимая молва из-за лесов, где прячется аэродром. Летит прямо как игла, дорога. Горит серебряный небосвод, день еще не совсем угас, и как будто даже светает. Наступил таинственный, оловянный слюдяной час. Длинный луч шарит по небу, вспыхивают лиловые молнии, переговариваются мегафоны, и вдруг утробный голос где-то рядом, из-под земли, обдает начальственным матом водителя, который замешкался со своим автобусом. Мигают молнии, приближаются фары, с оглушительным шорохом проносится отряд машин. Блестит лезвие шоссе. Все смолкло, все ждет. И вот появляется новое светило. Зреет ослепительная звезда. Первым в ее луче катит автомобиль с самым главным и грозным распорядителем. Возможно, это начальник милиции всей столицы или всей страны. А далее мы уже не решаемся строить догадки о том, что или кто выбирается из-за полога туч, стоит, шевеля усами огней, на горизонте, ползет, катится, приближается с плавным свистом. Низко летят над шоссе длинные, лакированные, крылатые, как черные жуки, лимузины, в которых полулежит на заднем сиденье некто, или их несколько. Тот или те, кто четверть часа тому назад приземлился на аэродроме. Но на самом деле, заметьте, что в этом и состоит вся таинственность прибытия, на самом деле никто не приземлился, и никого нет в черных машинах с темными стеклами, а есть только бдительность, секретность, оперативность, утробная брань начальств, ртутно-лиловые молнии, милицейские мотоциклы на пустых перекрестках и мистическая сигнализация в воротах Кремля. Все есть, приняты все меры, и оловянный блеск замер на небе, как некогда солнце остановилось по воле Иисуса Навина. А в машинах? Кто же сидит в машинах? В машинах нет никого. Некто — это никто. Поблескивают глаза окаменелого шофера, еле заметно колышется в руках штурвал. Свистит дорога, летят посты, летят заросли, чахлые рощи, поля. Надвигаются грязно-белые корпуса окраин. А позади шофера, в недрах длинного, как вагон лимузина, на мягком диванном сиденье никого нет. Полчаса тому назад совершил посадку правительственный самолет, прибыл в глубоком секрете один-единственный человек. На другой день газеты поместят фотографию торжественной встречи. Но была ли встреча и кого встречали? Этого никто не знает. Ни одно ответственное за порядок должностное лицо и ни одно начальственное лицо, курирующее газеты. То, что им известно, есть лишь то, что должно быть. Это и есть главный секрет. То, что в самолете никого не было, или что будет, вернее, в самолете прибыл никто. Никто не втиснул свое обрюзшее тело в бронированный лимузин. Вернее, втиснулся никто. Никто промчался в жужжащей веренице черных жуков над тусклым, как лезвие меча, шоссе вдоль Ленинского проспекта, въехал в башенные ворота и подкатил к подъезду. Никто поднялся, коснувшись пальцами полей шляпы, по двум широким ступеням и вступил в мягко освещенный вестибюль. Вошел в кабинет и плюхнулся, словно живой человек, в кресло. И молвил, смежив тяжелые веки: «Уф, я прибыл, я здесь. Я здесь, но меня нет. Никто не приехал, вернее, приехал я. Я есть тот, кого нет, кого встречали, кому махали флажками на улицах, кого видели все, и ни один человек не видел. Я есть сущий. Кто смеет усомниться в том, что я был, лишь тот, кто усомнится в том, что меня не было. Я тот, для которого существование и несуществование одно и то же. Бытие все равно, что небытие, ибо небытие — это и есть мой способ быть». Олово дня почернело. Скорей назад. Мы должны успеть вернуться в аэропорт, где нас ждет еще одно и, может быть, более важное событие. Еще одного гостя доставил в столицу мира только что приземлившийся воздушный корабль. Отъехала в сторону эмалевая заслонка, высунулось бледное личико стюардессы, и следом за ней на площадку подъездного трапа ступил один, затем другой сапог, лоснящийся, как круп вороного коня. Заметим, что на диалекте известных социальных кругов слово «кони», а также «прохаря», «лопаря» и так далее, как раз и означает «сапоги». Ноги в просторнейших темно-синих галифе спустились по ступенькам на столичный асфальт и, бодро шурша дорогой тканью, зашагали навстречу полярному сиянию аэровокзала. Тучный загорелый человек в тюрбанообразном кепе на бритой сиреневой голове, в пиджаке иноземного покроя и крылатых штанах с единственным знаком отличия на отвороте, золотой звездочкой на крохотной алой колодке, промаршировал, слегка помахивая маленькими руками, в сопровождении двух, черт знает, как их назвать, соратников, царедворцев, телохранителей, чья незаметность, если можно так выразиться, бросалась в глаза. Оба сопровождающих были в габардиновых одеяниях и башмаках, в которых можно было угадать те же, упрятанные в брюки, вороные сапоги. Оба, в отличие от хана, в фетровых шляпах. Шофер подскочил, помог влезть в машину. Минуту спустя дородный гость и сопровождающие лица покачивались на упругих подушках, экипаж летел по шоссе. Сразу скажем, чтобы не заставлять читателя теряться в догадках, что в столицу пожаловал председатель Верховного Совета Половецкой АССР, депутат Верховного Совета и носитель других званий. Газеты не сообщили о его визите. Прибытие не было обставлено чрезвычайными мерами. Это лишь подчеркивало, как это бывает в дипломатическом обиходе, реальное, а не символическое значение его прибытия. Никто был никто. Даже если в обычной жизни он был кто-то, тогда как хан степного и предгорного края воплощал наиреальнейшую действительность. Общество, в котором никто функционировал главным образом в качестве портрета, не было ни чиновно-начальственным, ни сословным, ни классовым, ни бесклассовым, ибо оно было всем сразу. Века смешались феодализм, социализм, кто мог во всем этом разобраться. В некотором роде это были синонимы. В этом обществе были и сословия, и классы, и лестницы чинов, и уходящие ввысь уступы ведомств. Точно так же в нем перепуталась география. Запад выглядел востоком, а восток напялил на себя одеяние Запада. В этом обществе существовали жреческая коллегия, верховный синклит, что-то вроде шахиншаха. И подобно тому, как органы управления дополняли и повторяли друг друга, Политический аппарат, административный аппарат, хозяйственный аппарат, идеологический аппарат соперничали, но каким-то образом уживались друг с другом. Так и социальный организм многократно дублировал себя и отражался в самом себе. Можно было говорить о параллельных иерархиях и об иерархии иерархии. Можно представить это общество как галерею зеркал. В четырех иерархиях своего родного края половецкий хан был номер один. В партийной, это уже само собой, в феодально-национальной, в коммерческой и в уголовной. Он притязал и на место в пятой особо престижной иерархии, о чем будет сказано в свое время. Ироническая игра судьбы, ирония истории состояла в том, что народом, который покорил все соседние земли, управляли плебеи. Никто, если вернуться к тому, кто прибыл первым, был именно никто, человек без роду и племени. Тогда как хан являл собой славную древность в блеске клинков и дыме пожаров. Он жил в 12-м столетии, восседал в шатре на алазанских коврах и в круг рой абхазинок прекрасных, и все такое, и одновременно он жил в наши дни. Он утверждал, что происходит от брачного ложа ханской дочери и грозного святополка, от внука его, 13-го хана, чье войско погибло на Калке. Но что самое замечательное, он также уверенно чувствовал себя и в нашем, все на свете перепутавшем веке. Ему принадлежали государственные магазины вместе с директорами, склады с их заведующими, ларьки газированной воды, торговые ряды на колхозном рынке и орденоносный ансамбль национальной песни и пляски со всеми его певицами и танцовщицами. Ему подчинялось многое. Его уважали весьма уважаемые люди. Крупные осетры и негласные авторитеты заочно оказывали ему знаки внимания. И еще больше начальственных лиц низшего ранга, охотно или неохотно, считалось его присутствием. И хотя явление половецкого хана не было обставлено такой тайной и мистикой, как прилет несуществующего правителя, а вернее именно потому, что оно не было овеяно мистикой, оно было неожиданностью для всех, включая и тех, кому положено было ждать, трепетать, быть готовым в любую минуту предстать для расправы, поощрения, стратегических переговоров, увеселений и услуг.